Один простой поступок. Много лет назад на окраине Бостона стоял приют для душевнобольных и умственно отсталых. Это было передовое учреждение, которое в своей работе руководствовалось новейшими принципами. Оно завоевало солидную репутацию как место, где помогают людям с психиатрическими проблемами. Но даже в этом передовом учреждении была темница. Туда помещали безнадежно больных, тех, кому тогда ничем нельзя было помочь. В темнице содержалась маленькая девочка. Ее звали просто малютка Энни. Иногда малютка Энни была разумна и вменяема, как любой другой человек. Но временами на нее находили приступы злобы, и она бросалась на всех, кто оказывался в пределах досягаемости. В учреждении работала пожилая сиделка, которая уже готовилась уйти на покой. Она завела привычку ежедневно в обеденный перерыв спускаться в темницу и сидеть рядом с клеткой, где содержали малютку Энни. Иногда она что-то говорила, иногда сидела молча, но она приходила каждый день. Однажды она принесла с собой брауни и оставила тарелку в клетке малютки Энни. На следующий день тарелка была пуста. С тех пор сиделка раз в неделю приносила с собой брауни для девочки. Через несколько недель врачи заметили, что малютке Энни стало намного лучше. Они решили, что, может быть, ей все-таки удастся помочь, и перевели ее из темницы наверх. Прошло несколько лет, и к девочке вернулись уравновешенность и душевное здоровье. В один прекрасный день к малютке Энни пришли и сказали: «Можешь отправляться домой, если хочешь». Но малютка Энни ответила: «Нет, этот приют стал для меня домом. Я бы хотела пожить здесь еще несколько лет, чтобы помочь другим несчастным, и таким образом отблагодарить это учреждение за то, что здесь мне помогли». Много лет спустя, когда королева Виктория вручала Хелен Келлер высочайшую награду Британской империи, она спросила: «Хелен, кому или чему вы обязаны своими замечательными достижениями, достигнутым вами удивительным прогрессом? Ведь вы благотворно повлияли на миллионы людей и изменили их жизнь». Хелен Келлер ответила: «Если бы не Энн Салливан, малютка Энни, я бы так и осталась в полной безвестности». Бросая камешек в пруд, никогда не знаешь, как далеко разойдутся круги. Подобным образом, сказав кому-нибудь ободряющее слово, никогда не знаешь, как далеко оно пойдет, образуя прекрасный круг, охватывающий жизни множества людей. Ваше обращение с людьми может радикально изменить их умение справляться с жизнью.